Элси Динсмор. Кассета четвертая, сторона вторая. «Я советую тебе лучше сразу идти», — повторила она, — «потому что, без сомнения, чем дольше ты будешь ждать, тем для тебя окажется хуже». В этот самый момент раздался злой, холодный голос мистера Динсмор. «Элси!» Изо всех сил, стараясь контролировать свои чувства, девочка поспешно пошла на зов. Дверь его комнаты была открыта. Она вошла и спросила дрожащим голосом: «Ты звал меня, папа?» «Да», — ответил он. «Звал. Подойди ко мне». Он сидел с тетрадкой и табелем в руках, и в его обращении, тоне и взгляде была холодная суровость. Элси повиновалась, но не могла сдержать дрожь, и лицо ее было смертельно бледным, а глаза наполнены слезами. Она умоляюще подняла их к его лицу, и, тронутый ее неподдельным ужасом и расстройством, он сказал более мягким тоном: «Можешь ли ты мне объяснить, Элси, почему твой преподаватель принес мне такой скверный табель о твоем поведении и успеваемости?» «Она сказала, что ты была очень ленивой, и табель подтверждает ту же истину. А эта тетрадка представляет собой ужасную грязнулю». Девочка ответила только слезами и всхлипываниями, которые, казалось, раздражали его. «Элси», — строго сказал он, — «когда я задаю вопрос, то я немедленно требую ответа». «О, папа!» — умоляюще ответила она. «Я не могла учиться. Я очень сожалею, но я постараюсь, очень постараюсь, только, пожалуйста, не сердись на меня, папа». «Я сержусь на тебя, очень сержусь», — ответил он тем же суровым тоном, «и серьезно намерен наказать тебя. Ты не могла учиться? Чем это еще можно объяснить? Ты что, болела?» «Я не знаю, сэр», — всхлипнула девочка. «Ты не знаешь? Очень хорошо. Значит, ты не могла быть серьезно больна без того, чтобы знать этого. Я вижу, что у тебя нет никакого оправдания. Однако я не буду наказывать тебя никак в этот раз, так как вижу, что ты очень сожалеешь и обещаешь заниматься лучше. Но предупреждаю, если я еще раз увижу такой табель, как этот, или услышу жалобы о твоей лени, ты будешь жестоко наказана. Предупреждаю также, что если твоя тетрадка в следующий раз не будет выглядеть лучше, чем это, я обязательно накажу тебя. Здесь есть несколько страниц, которые выглядят довольно хорошо», — продолжал он, листая тетрадку. «Значит, ты можешь делать как следует, если захочешь. Есть такое старое выражение: не можешь – научим, не хочешь – заставим». «Ни слова!» – воскликнул он, когда Элси попыталась что-то сказать. «Можешь идти». И, откинувшись в кресле качалки, он взял газету и стал читать. Элси все-таки стояла. Ее истомившее сердечко так жаждало хотя бы одного взгляда участия и любви. Ей так хотелось броситься ему в объятия и сказать ему, как сильно, как ужасно сильно она любит его. Она так жаждала хотя бы мимолетной ласки. Ах, как же она могла уйти от него без этого? Ведь впервые в жизни она осталась с ним наедине в его комнате, где она никогда раньше не была, но куда часто приходила в своих радужных мечтах. И так она медлила, трепетала, надеялась, боялась, но неожиданно посмотрел на нее с тем же холодным недоумением. «Почему ты стоишь? Я разрешил тебе уйти. Иди». С отчаянием Элси повернулась и побрела в свою комнату, чтобы опять плакать, жаловаться и молиться о том, чтобы когда-нибудь ей иметь ту любовь, о которой она так долго мечтает. Опять успехами прошедшего месяца она отодвинула внимание своего отца еще на неопределенное расстояние. Неожиданно ей на ум пришла одна мысль, которое еще больше ее расстроило. Если Артур будет продолжать свои преследования, то как она сможет следующую тетрадку сохранить в надлежащем виде? И если этого не будет, отец сказал очень даже внушительно, что он ее накажет. Ох, как она сможет перенести наказание от него, когда слово или взгляд неудовольствия наносит ее сердечку такую рану? Мисс Дэй редко остается в классе во время письменной работы, и иногда старших девочек тоже нет, поэтому у Артура появляется превосходная возможность приводить в исполнение свои нескончаемые выдумки, учитывая, что Элси не имела обыкновения жаловаться. А если бы она и рискнула, то навлекла бы на себя целый ураган негодований, ведь Артур был любимчиком своей матери. Итак, ее неминуемо ожидало наказание, разве только она убедит упрямого мальчишку оставить свои издевательства. Но на это было так мало надежды. Элси принесла все свои переживания в молитве своему небесному отцу и просила его помочь ей. Она еще стояла, склонившаяся на коленях, изливая свои молитвы со слезами и всхлипываниями, как кто-то постучал в дверь. Она встала, открыла дверь и увидела свою тетю Аделаид. «Элси», — сказала она, — «я пишу письмо мисс Рози. Не хотела бы ты написать ей что-нибудь? Ты можешь написать маленькое письмецо, если хочешь, и я пошлю его вместе с моим». «Но в чем дело, дитя?» — неожиданно воскликнула она, ласково беря девочку за руку. Обливаясь слезами, Элси поведала ей всю историю, не упустив и папина предупреждение, и свой страх, что она из-за Артура не сможет избежать неминуемого наказания. Аделаид стала жалко маленькую девочку, и она прижала к себе маленькое, вздрагивающее тельце и, поцеловав, сказала: «Успокойся, Элси, я буду брать книгу или вязание и каждый день приходить в класс на время, когда вы будете писать. Но почему же ты не рассказала все это своему папе?» «Потому что я не люблю ябедничать, тетя Аделаид, и это бы очень рассердило твою маму. Да и вообще, я ничего не могу говорить папе». «Ах да, я понимаю. Да и неудивительно, он так странно строг к своему бедному ребенку. Я имею в виду поговорить с ним на эту тему», — пробормотала Аделаид, больше говоря про себя, чем обращаясь к Элси. Еще раз поцеловав девочку, она поднялась и торопливо вышла из комнаты с намерением найти своего брата. Но он уехал, а когда вернулся, то привез с собой нескольких джентльменов. Так у нее не оказалось возможности до тех пор, пока желание вмешиваться совсем пропало. «И будет, прежде нежели они вас зовут, я отвечу. Они еще будут говорить, я уже услышу». Обещание, данное Элси, было выполнено, и в ее переживаниях была ниспослана помощь. Когда тетя Аделаид вышла, Элси осторожно заперла дверь, чтобы оградить себя от внезапного налета Энны, подошла к своему бюро и отперла дверцу. Она вытащила кошелек, который вязала для папы, вместо того, который отдала мисс Ализен. Элси начала его сразу после возвращения его и с тех пор занималась им каждую свободную минутку, когда была уверена, что никто ее не побеспокоит. Теперь он был уже почти закончен. Так много безмолвных слез было пролито во время работы, много вздохов о несбывающейся надежде были вплетены в эти яркие петельки голубого и золотого шелка. Теперь же она была утешена вниманием своей тети и ласковым обещанием помочь ей. И несмотря на то, что на щеках еще видны были следы слез, маленькое личико выглядело радостным и веселым опять. Она уселась на маленький швейный стульчик и начала свою работу. Маленькие белые пальчики быстро перебирали яркие блестящие спицы, в то время как мысли бежали своим порядком не менее быстро. «Ах, как я сожалею, что плохо занималась в прошлом месяце! Неудивительно, что папа огорчился. Я не помню, чтобы когда-то у меня был такой плохой табель. Что это со мной случилось? Кажется, что я не могу больше учиться и начала праздновать. Интересно, неужели это лень? Боюсь, что да, и я просто должна быть наказана. Как бы я хотела стряхнуть ее с себя и чувствовать себя работоспособной опять, как и раньше. Я изо всех сил постараюсь в этом месяце, и, может быть, у меня получится. Ведь только один месяц, и июнь кончится. А потом мисс Дэй уедет на север, чтобы провести там июль и август, может быть, даже и сентябрь. Поэтому у меня будут длинные каникулы. Конечно же, я могу постараться один месяц, и он быстро кончится. Хотя и кажется, что это очень долго. Да и в этом месяце у нас не столько много уроков, потому что начинается жара, и по субботам теперь не будет занятий. Это значит, что завтра я свободна и вполне могу закончить эту вещичку. Интересно, будет ли папа доволен? И она глубоко вздохнула. Я боюсь, что пройдет много-много времени, пока он будет мной доволен. На этой неделе я уже дважды его расстроила. Первое — это была птичка, а теперь этот ужасный табель и тетрадка вся в кляксах. Но, ах, я очень постараюсь в следующем месяце, а милая тетя Аделейд будет охранять меня от нападений Артура. Тогда моя тетрадка будет очень аккуратной, без единой на ней помарочки. Интересно, как у меня будут проходить эти каникулы? В прошлом году лето у меня прошло замечательно. Я была в Ашленде, а потом они приехали все сюда. Как раз тогда у Герберта все это случилось с бедром. Как я должна быть благодарна за то, что я не хромая и всегда была такой здоровой? Но боюсь, что папа не позволит мне поехать туда в это лето и даже не пригласит их к нам, потому что он сказал, что Луси неподходящая для меня подружка. Я была очень непослушной, когда она была здесь, и с тех пор я также много раз была нехорошей. Ох, я никогда, никогда, наверное, не смогу быть хорошей. Мне кажется, что сейчас я стала намного хуже, чем была до папиного приезда. Боюсь, что очень скоро он начнет меня строго наказывать, как он предупреждал сегодня. Интересно, что он имел в виду? Неожиданно краска залила ее лицо и шею. Уронив на колени работу, она закрыла личико руками. «Ох, нет! Он не мог иметь этого в виду! Как я смогу это перенести? И все равно, если это сделает меня на самом деле хорошей, я думаю, что я согласна на боль, только не на позор. Ох, это разобьет мое сердце! Я никогда после этого не смогу поднять голову. Неужели он это имел в виду? Но лучше я постараюсь быть очень хорошей, чтобы никогда не заслужить наказание. И тогда мне все равно будет, что он имел в виду». И с этим утешительным решением она опять взялась за работу. «А папа у себя?» – спросила Элси на следующий день после обеда, заканчивая свою работу. «Нет, дорогая, мистер Хорас уехал с незнакомым джентльменом, наверное, с час назад». Элси положила спицы в свою рабочую коробку и, открыв письменный стол, выбрала листочек для заметок, на котором старательно вывела: «Подарок моему милому папочке от его маленькой дочери Элси». Она аккуратно приколола листочек к кошельку и понесла его в папину комнату с намерением положить его на его туалетный столик. Боясь, что он мог уже вернуться, она осторожненько постучала в двери и, не получив ответа, открыла ее и вошла в комнату. Не успела она пройти до половины комнаты, как за спиной услышала его возмущенно удивленный голос. «Что это ты делаешь в моей комнате, когда меня нет там, Элси?» Она замерла и повернула к нему дрожащее и бледное личико. Подняв умоляющие глаза, она молча положила кошелек ему в руки. Он молча посмотрел на кошелек, затем на нее. «Я это для тебя сделала, дорогой папа», — сказала она тихим, дрожащим голосом. «Пожалуйста, возьми его». «Он в самом деле очень красивый», — проговорил он, рассматривая его со всех сторон. «Неужели это все твоя работа? Я представления не имел, что у тебя такой хороший вкус и способность». «Спасибо, доченька. Я принимаю и буду пользоваться им с большим удовольствием». С этими словами он взял ее за руку, сел и посадил ее себе на колени. «Элси, дитя мое, почему ты всегда так меня боишься? Мне это не нравится». С неожиданным порывом она крепко обняла его за шею и поцеловала в щеку. Затем, уронив голову ему на грудь, она заплакала. «О, папа, мой милый папочка, если бы ты знал, как я сильно люблю тебя! Неужели ты никогда не будешь меня любить? О, папа, люби меня хоть чуть-чуть! Я знаю, что я часто бываю непослушной, но я очень стараюсь быть хорошей». И впервые в жизни он обнял ее и нежно поцеловал, сказав дрогнувшим голосом: «Я люблю тебя, моя дорогая, моя милая маленькая доченька». Для Элси эти слова были приятны самой изумительной музыки. Радость была слишком великой, чтобы выразить ее словами, и только благодарные слезы катились по ее щекам. «Но почему же ты плачешь, моя дорогая?» — спросил он участливо, поглаживая по головке и целуя ее снова и снова. «Ох, папа, потому что я так счастлива, необыкновенно счастлива!» — всхлипнула она. «Ты в самом деле так нуждаешься в моей любви?» — спросил он. «Тогда, моя милая, ты не должна дрожать и бледнеть, когда я разговариваю с тобой, как будто я жестокий тиран». «Ох, папа, я не могу, когда ты выглядишь и говоришь так строго. Я очень люблю тебя и не могу видеть, когда ты на меня сердишься. Но теперь я больше не боюсь тебя». «Вот и хорошо», — подбодрил он, лаская и поглаживая ее. «Ну уже звонок к чаю», — сказал он, ставя ее на пол. «Иди, вымой лицо, а потом приходи ко мне». Она торопливо исполнила его просьбу, и, взяв ее за руку, он повел ее в столовую и посадил на ее обычное место рядом с собой. За столом сидели гости, и все свое внимание отец уделял им и старшим членам семьи. Но время от времени он останавливал добрый взгляд на своей маленькой девочке. Он внимательно подкладывал все, что она хотела, и Элси была счастлива. Несколько дней прошли очень даже приятно. Она не часто видела своего отца, так как он дня два был в отлучке, а когда вернулся, то привез с собой гостей. Всякий раз, когда она попадалась ему на глаза, он ласково смотрел на нее, и постепенно она перестала его бояться. Теперь она тешила себя надеждой, что скоро настанет время, когда у него появится больше свободного времени, которое он уделит ей. Она теперь была счастлива и с легкостью могла выполнять все школьные задания. Тетя Аделейд также старательно исполняла свои обещания, что освободило Элси от Артуровых проделок. У нее появилась возможность аккуратно выполнять письменную работу. Элси очень старалась, и тетрадка ее была свидетелем того. Почерк у нее тоже улучшился, и в работе не было ни единого пятнышка. С нетерпением ждала девочка момента, когда все это снова будет представлено ее отцу. Но, увы, в одно несчастное утро случилось так, что мисс Дэй была в ужасном расположении духа. Она была требовательной, капризной, раздражительной и несправедливой до последней степени. Как и обычно, Элси была козлом отпущения. На ком она срывала свое негодование? Учительница находила оплошности абсолютно во всем, что делала девочка. Ко всему этому она ее бранила, трясла, отказалась объяснить трудный для нее пример и не позволяла ей прибегнуть к чьей-либо помощи. В конце концов, она наказала ее за то, что пример решен был неправильно. Когда же девочка не в состоянии была больше сдержать слез, обозвала ее плаксой и тупицей за то, что она не могла понять арифметику. Все это Элси переносила с кротостью и терпением, не возражая ни словом, но ее кротость, казалось, еще больше раздражала гувернантку. Наконец, когда Элси подошла к ней рассказать последний урок, она стала задавать ей запутанные вопросы и в то же время не давала ей возможности отвечать на них, а отвечала сама. Потом швырнула на пол книгу и яростно стала ругать ее за плохую подготовку. В табель же она поставила самую плохую оценку. Бедная Элси больше выдержать не могла, но, разрыдавшись, сказала: «Мисс Дэй, я знаю мой урок, каждое слово. Если бы вы задавали вопросы, как обычно, и дали бы мне время на ответ, я бы ответила». «А я говорю, что ты не знаешь, совершенно не знаешь!» — со злостью ответила мисс Дэй. «Садись и сейчас же учи каждое слово!» «Я все знаю, если вы только выслушаете меня!» — повторила Элси с негодованием. «И с вашей стороны это очень несправедливо ставить мне плохую оценку!» «Бесстыдство!» — завизжала мисс Дэй. «Какое ты имеешь право противоречить мне? Я отведу тебя к отцу!» И, схватив ее за руку, она потащила девочку через класс. Затем, распахнув дверь, вытолкнула ее в коридор. «Ох, пожалуйста, мисс Дэй, не надо!» — взмолилась девочка, поворачивая к ней бледное заплаканное лицо. «Не говорите папе!» «Обязательно скажу! Пойду и скажу!» — сердито возразила та, толкая ее перед собой к двери мистера Динсмор. Дверь была открыта. Он сидел за своим столом и писал. «Что еще случилось?» — спросил он, поднимая голову, когда они появились в дверях. «Элси стала очень нахальной, сэр!» — ответила мисс Дэй. «Она не только обвиняет меня в несправедливости, но нагло противоречит мне!» «И это правда?» — спросил он, сердито хмурясь. «Подойди ко мне, Элси, и скажи, это правда? Ты противоречишь своему учителю?» «Да, папа», — всхлипнула девочка. «Очень хорошо. Тогда я обязательно накажу тебя, потому что я никогда не прощу ничего подобного». С этими словами он взял со стола маленькую линейку, в то же время беря Элси за руку, словно намереваясь применить ее на ней. «О, папа!» — закричала она в мучительной мольбе. Тогда он опять положил линейку и сказал: «Нет, я накажу тебя лишением игры. Сегодня после обеда, и на обед ты получишь только хлеб и воду. Садись здесь», — сказал он, указывая на табуретку. Затем, махнув гувернантке, сказал: «Я думаю, что этого больше не повторится, мисс Дэй». Гувернантка ушла, а Элси осталась сидеть на табуретке, заливаясь слезами. Отец продолжал свою работу. «Элси», — неожиданно сказал он, — «прекрати всхлипывание, мне они уже надоели». Она старалась подавить рыдание, но это казалось невозможным. И она очень обрадовалась, когда прозвучал звонок к обеду, и отец оставил ее одну. Через несколько минут вошел слуга, принесший поднос со стаканом воды и кусочком хлеба на тарелочке. «Это, конечно же, ужасно, мисс Элси», — сказал он, ставя поднос рядом с ней. «Но мистер Хоррес сказал, что это все, что ты можешь иметь. Если ты прикажешь, что старая Фиби принесет тебе что-нибудь получше, прежде чем мистер Хоррес вернется с обеда». «О нет, спасибо, Помпей, ты очень добр, только я не буду ни обманывать, ни не слушаться папу», — искренне ответила девочка. «Да я не голодная». Он немного помедлил, словно не хотел оставить ее одну за таким скудным обедом. «Ты лучше иди, Помпей», — ласково сказала она. «Я боюсь, что ты понадобишься». Он повернулся и вышел из комнаты, бормоча что-то про неприятную, и негодную миссис Дэй. Элси совсем не хотелось есть, и когда отец вернулся через полчаса, хлеб и вода стояли непритронутыми. «Что это все значит?» — спросил он строгим, сердитым голосом. «Почему ты не съела то, что я тебе прислал?» «Я не голодная, папа», — смиренно сказала она. «Я об этом не спрашиваю. Это не что иное, как упрямство. И я не позволю тебе показывать свой характер. Сейчас же возьми этот хлеб и съешь. Ты должна съесть все до последней крошки и выпить всю воду до последней капли». Элси подчинилась. Отломив кусочек хлеба, она взяла его в рот, в то время как он стоял над ней, не спуская своих суровых холодных глаз. Когда же она попыталась проглотить, это оказалось просто невозможным. «Папа, я не могу», — сказала она, — «не могу проглотить». «Ты должна», — ответил он, — «мне ты должна подчиняться. Выпей немного воды, и тогда сможешь». Это было нелегкое переживание, но, видя, что другого выхода нет, девочка с трудом, но подчинилась. И, наконец, последняя крошка и последняя капля были проглочены. «Теперь, Элси, — сказал отец с подчеркнутой строгостью, — что больше я никогда не видел подобного упрямства. В следующий раз это так просто тебе не обойдется. Запомни, мне ты должна подчиняться всегда. И если я пришлю тебе что-нибудь есть, ты должна съесть». Это совсем не было проявлением ее характера, и его несправедливая суровость сильно ранила ее чуткое сердце. Но она не могла произнести ни одного слова в свое оправдание. Некоторое время он смотрел на нее, плачущую и дрожащую, а затем сказал: «Я запрещаю тебе выходить из этой комнаты без моего разрешения. Не вздумай слушаться меня, Элси. Сиди на месте, пока я не вернусь». И он ушел. «Папа», — робко спросила она, — «можно я возьму книгу, чтобы выучить урок на завтра?» «Конечно», — ответил он. «Я пришлю слугу, и он принесет». «И мою Библию тоже, папа, пожалуйста». «Хорошо, хорошо», — нетерпеливо ответил он, выходя и закрывая дверь. Когда мистер Динсмор проходил по коридору, то увидел, что Джим подвел Элсиного коня. Он остановился и приказал отвезти его обратно в конюшню, сказав, что мисс Элси сегодня не поедет кататься. «Что случилось с Элси?» — спросила его Аделейд, когда он вернулся в гостиную и сел рядом с ней. «Она оговаривалась со своей гувернанткой, и я запер ее в своей комнате до конца дня», — отрывисто ответил он. «А ты уверен, Хорас, что Элси виновата?» — спросила его сестра так тихо, что кроме него никто больше не мог ее услышать. «Лора мне сказала, что мисс Дэй часто жестоко несправедлива к ней, больше, чем к любому другому ребенку, и я не вполне уверена в ее вине». Он удивленно посмотрел на нее. «А ты не ошибаешься?» «Нет, то, что она иногда оскорбляет ее, это факт». «Вот как? Я этого, конечно же, не позволю», сказал брат, краснея от досады. «Но в этом случае, Аделейд, — задумчиво добавил он, — я думаю, что ты ошибаешься, потому что Элси призналась в том, что она ей противоречила. Я не осудил ее строго и жестоко, не спросив предварительно, как ты обо мне думаешь». «Если это случилось, Хорас, то, поверь мне, это могло быть только после сильного на нее нападения, и ее признание в этом — совсем не доказательство для меня. Ведь Элси очень смиренная. Она может чувствовать себя виновной в непослушании, если мисс Дэй обвиняет ее в этом». «Нет, Аделейд, этого не может быть», — возразил он недоверчиво, в то же время с досадой. Немного помолчав, Хорас хотел пойти к своему ребенку и вникнуть подробнее во все детали, но потом отмахнулся от этой мысли, сказав про себя: «Нет. Если она не хочет быть честной со мной и сказать что-либо в свое оправдание, она достойна наказания. Да и кроме того, она проявила упрямство, не став есть хлеб». Он был очень гордым и не хотел признаться даже самому себе, что наказал своего ребенка несправедливо, а тем более ей. Только перед звонком к чаю он вернулся в свою комнату, сделав это так тихо, что девочка его не заметила. Элси сидела на том же месте, где он ее оставил, склонившись над Библией, с выражением печали и глубокого смирения на приятном маленьком личике, таком юном, милом и невинном. Она, казалось, не подозревала о его присутствии, пока он не подошел к ней поближе. Подняв глаза, Элси сказала: «Милый папа, я так сожалею о своем непослушании. Можешь ли ты простить меня, пожалуйста?» «Да», — ответил он, — «конечно же, я прощу, если ты в самом деле сожалеешь». И, нагнувшись, он холодно поцеловал ее, сказав: «Теперь иди в свою комнату, и пусть тетушка Хлоя оденет тебя к чаю». Элси сразу встала, собрала свои книги и вышла. Сердечко ее было очень печальным, потому что отношение ее отца было таким холодным. Она боялась, что он никогда не будет ее опять любить. Была она расстроена и плохой оценкой за сегодняшний урок, потому что знала, что уже приближается время, когда табель опять будет вручен ее отцу. Та радость, с которой она ожидала этого дня, чтобы получить его похвалу, сменилась страхом и ужасом его недовольства. В то же время она знала, что не заслужила этой оценки, и снова решала про себя, что все расскажет своему папе. Но его отношение теперь стало таким холодным и суровым, что у нее не хватало храбрости сделать это. Элси откладывала этот разговор день ото дня, пока было слишком поздно. Глава 8. Была пятница. На следующее утро должны были быть представлены табеля. Школьные занятия закончились, и все, кроме Элси, покинули класс. Будучи от природы очень аккуратной, она старательно складывала свои книги, тетрадки и листочки для рисования в стол. Когда же она почти закончила свои приготовления, то взяла табель и просмотрела его. Взгляд ее остановился на одной единственной неудовлетворительной оценке, и девочка тихо вздохнула, прошептав про себя: «Как жаль, если бы папа только знал, что это было совершенно незаслуженно. Не знаю, почему я так и не набралась храбрости рассказать ему все». Отложив его в сторону, она открыла свою тетрадку по письму. Переворачивая ее странички, она смотрела на них с ничем не омраченным удовольствием, потому что в ней не было ни единой помарочки. С самого начала до конца тетрадь была доказательством усердного старания и решительного улучшения. «Ах, ну, конечно же, папа будет доволен!» — вполголоса воскликнула Элси. «Как хорошо, что тетя Аделейд все время сидела здесь со мной!» Сложив все аккуратно в стол, она заперла его и отнесла ключи в свою комнату, где положила их на их обычное место на каминной полке. Случилось так, что Артур, объевшись сладостей, заболел, и последствием этого было то, что он уже дня два слонялся по дому, не зная, чем заняться. Остальные же члены семьи в это время гуляли, катались или ходили в гости. Обычно он не любил читать, но, лежа на тахте в детской, захотел чем-нибудь поразвлечься и вспомнил, что сегодня утром Элси читала какую-то книгу. Зная, что книга принадлежала ей и что ее нет дома для того, чтобы спросить разрешения, он все же рискнул. Артур не очень-то разделял мнение о собственности, за исключением, когда это касалось его самого. Элси нет, тетушка Хлоя на кухне, поэтому никто не мог помешать ему. и он смело направился прямо в комнату. Скоро он увидел, что книга лежит на каминной полке, а рядом с ней лежат ключи от ее стола. Увидев их, он тихонько вскрикнул от злорадной мысли, потому что сразу же догадался, к чему они относятся. Сознавая, что наконец-то настал момент для возмездия, которое он вынашивал с самого того происшествия с часами, Артур на мгновение задумался. Он протянул было руку, но затем быстро отдернул, перебирая в уме возможности последствий. Он мог испортить Элсину тетрадку, но Аделаид может подтвердить Элсину аккуратность и безупречность ее работы до сегодняшнего дня, потому что она была сегодня в классе, когда они писали. Ах, Аделаид только что уехала в гости к своей подруге, которая живет довольно далеко, и пробудет там несколько дней. Поэтому с этой стороны опасности быть не может. Мисс Дэй, конечно же, знает, как выглядит эта тетрадка, но она, безусловно, не будет вмешиваться. И он был абсолютно уверен, что никто другой больше ничего не знал. Артур решил все же рискнуть. Положив на место книгу, он взял ключи, подошел к двери, осторожно посмотрел в оба конца коридора, убедившись, что ни один слуга его не видел, быстро проскочил в класс. Открыв стол, Артур вытащил Элсину тетрадку и, обмакнув ручку в чернильницу, поставил кляксы почти на каждой странице. На некоторых остались большие жирные кляксы, на других только брызги, а на некоторых две, а то и три сразу. Он безжалостно потер между строчками и на полях, таким образом изуродовал всю работу бедной Элси. Артур прекрасно знал, что брат его будет очень злой на Элси, но не представлял себе о предстоящем наказании. Раза два он замирал, когда ему казалось, что слышит шаги, и закрывал крышку, пока шаги не стихали. Затем открывал ее снова и продолжал свою гнусную работу. Скоро он закончил и опять положил тетрадку на ее прежнее место, вытер перо и положил ручку тоже на место. Затем он запер стол и торопливо направился в Элсину комнату. Там он положил ключи также на место и, взяв книгу, вернулся в детскую, никого не встретив. Бросившись на диван, Артур попытался читать, но напрасно. Он никак не мог сосредоточить свое внимание на прочитанном. Ни о чем, кроме своей проделки, думать он также не мог. А какие же будут последствия? И теперь, когда было уже слишком поздно, он сожалел о содеянном. Однако ни одна мысль не мелькнула в его голове, чтобы сознаться или предотвратить Элси от незаслуженного обвинения. Наконец ему вдруг в голову пришла мысль, что могут догадаться о том, что он был в комнате у Элси, чтобы взять книгу, и тогда подозрение упадет на него. Артур поднялся с намерением отнести книгу на место, но и это уже было слишком поздно, потому что Элси уже вернулась. По коридору раздался ее голос, и ему ничего не оставалось, как лечь опять и ждать, пока она придет искать свою книгу. Когда девочка вошла в комнату, вид у него был очень виноватый. Но она на это не обратила внимания, а просто спросила. «Я ищу свою книгу и подумала, что, может быть, кто-нибудь взял ее сюда. Ох, она у тебя, Артур, но ты можешь ее читать, если хочешь. Я могу прочесть ее в следующий раз». «На, забирай!» — ответил он, грубо толкнув ее в сторону Элси. «Она мне надоела, ничего интересного». «А мне она кажется очень даже интересной, и если ты хочешь, можешь почитать», — мягко предложила она. «Но если она тебе не нравится, то я, конечно, заберу». «Юные леди и джентльмены!» — раздался резкий голос гувернантки, когда на следующее утро они закончили свое упражнение. «Это очередной день для проверки табелей. Они все готовы. Пожалуйста, Элси, это твой. Возьми свою тетрадку и отнеси все своему отцу». Элси послушалась. Не без трепета, конечно, но все же с надеждой, потому что там была только одна плохая оценка. А тетрадка была просто образцовой, доказывая ее усердие и старательность. Возможно, папа не будет очень рассержен. Так как это был последний день учебного года, то вид занятий несколько отличался от обычного расписания, и урока по письму не было. Вот так произошло, что Элси не открыла свою тетрадку и была в полном неведении о ее печально изменившемся виде. Отца она нашла в его комнате, он взял табель из ее рук, просмотрел и сказал, слегка нахмурившись: «Я вижу, что у тебя была одна плохая оценка за ответ, но так как она одна единственная, а остальные отличные, то я извиняю тебя». Затем, взяв тетрадку и открыв ее, к великому удивлению Элси, он повернулся к ней с негодованием. Затем, быстро пролистав странички, отложил ее в сторону и угрожающе сказал: «Я вижу, что должен исполнить свои обещания, Элси». «Почему, папа?» – бледнее от ужаса спросила она. «Почему?» – повторил он. «Ты еще спрашиваешь меня, почему? Разве я не предупреждал тебя о том, что накажу тебя, если твоя тетрадка не будет выглядеть лучше, чем в прошлом месяце?» «Ох, папа, разве это не так? Я очень старалась, и там ни единой кляксы нет». «Ни единой кляксы?» – еще суровее спросил он. «А как ты назовешь вот это?» И он снова перелистал страницы, держа тетрадь так, чтобы она могла их видеть, и показывая, что почти каждая страница была вся в кляксах. Элси уставилась на них в неподдельном недоумении, затем, посмотрев ему в лицо со слезами, но искренне сказала: «Папа, я этого не делала». «Тогда кто же это сделал?» – спросил он. «Я не знаю», – ответила она. «Тогда я должен разобраться в этом деле», – сказал он, поднимаясь. «И если это не твоя вина, ты не будешь наказана. Но если я узнаю, что ты говоришь мне неправду, Элси, я накажу тебя намного сильнее, чем если бы ты призналась в своей вине». Взяв ее за руку, он повел ее обратно в класс. «Мисс Дэй», – обратился он к гувернантке, показывая тетрадь, – «Элси говорит, что эти кляксы не ее работа. Не могли бы вы сказать, кто это сделал?» «Мисс Элси в основном говорит правду, сэр», – ответила мисс Дэй с саркастической улыбкой. «Но я должна сказать, что в данном случае она лжет, так как ее стол запирается, и ключи находятся только у нее». «Элси?» – спросил он, поворачиваясь к ней. «Это правда?» «Да, папа». «А ты когда-нибудь оставляла свой стол незапертым или ключи не на месте?» «Нет, папа. Я уверена, что никогда», – без смущения ответила она, хотя ее голос опять задрожал, и она побледнела. «Очень хорошо. Тогда я вполне уверен, что ты меня обманываешь, потому что это может быть только твоей работой». «Элси, я могу простить все, кроме лжи. Этого я никогда не прощу. Пойдем со мной. В конце концов, я научу тебя говорить правду мне, если не всем остальным». Взяв ее опять за руку, он повел, а точнее потащил ее из класса, так как ужасно разозлился. Лицо его было бледным от негодования. Продолжение слушайте на кассете номер 5.